Потапов, командир засадного полка, сегодня морпех. В спокойную бухту Балаклавы Маурер входил, как в дом родной. И погудел, и музыку по трансляции завел, и в рубке попрыгал. Потом, оставив окончательный подход на Сашку, выскочил на палубу, жадно разглядывая столь памятную каменную чашу. Мы втроем тоже стояли на палубе, наслаждаясь ностальгией. Времени-то прошло всего ничего, а такое чувство, что год тут не были. Мне с Линни несколько проще. Мы не так давно ходили сюда на нерпе, проверяли, разведывали, готовили площадку. Сашок, стоя в рубке, уверенно заводил дизель-электроход к крошечному пляжику, стараясь стать поближе к крепким стальным тумбам, навечно вбитым в грунт. Подход, реверс винтов, мягкий толчок и еще раз ревуном, чтоб чаек поднять. Ишь, успокоились. Прибыли. На берегу заметны изменения. Во-первых, тут живут. Здесь обосновался старый знакомый, Автандил Узарашвили. Дальнейшее пребывание егеря в устье Сены после известных политических событий было признано не совсем целесообразным. Перебросили сюда, в Балаклаву. Думали временно? Похоже, капитально. Во-вторых, рядом с родным домиком встал еще один. Половина жилая, в другой – мастерская. По правую сторону – скромненький дощатый хозблок. В нем же и генераторная. Во дворе появились два сарая, подсобка и солидная летняя кухня. И небольшой прямоугольный огородик. Для начала с национальными травами-специями. Солидный навес с глухими боковыми стенками, под которыми ничего не стоит, а подальше, ближе к выходному краю бухты, оборудован склад ГСМ. На берегу, напротив бани, грустит серая с красной полосой автандиловская рип-моторка. Рядом с ней небольшой весельный ялик местного производства. Наши пока опробуют судостроение чуть больше разрядом, чем мальчишеское судомоделирование лобзиком. Но получается хорошо. Такие скорлупки – пройденный этап. Теперь они вместе с мастером-французом строят яхту. А на купленной Сотниковым учатся ходить под парусами. Кстати, на борту клевера пополнение. Матросом у нас Денис. Он с мореходки. Так называют старшеклассников, проходящих по профобразованию специализацию речника-моряка. Сашка гордый. Он теперь старший матрос. Рядом не сплюнешь. Автандил встречал нас на берегу. У ноги Спрингфильд с оптикой. Тут никто без оружия и шагу не делает. Рядом с ним возбужденно гавкал Анчар. Крепенький, коллированный эрдельтерьер. Пес свободных нравов, живой, независимый. Стоит ли говорить, что и в самом доме, и на летней кухне все дымилось, парилось и запекалось. Поздоровавшись, я поинтересовался, нравится ли ему на новом месте. И вот что услышал. «Там беспокойней, знаешь. Вокруг снуют, снуют. А ты как в витрине сидишь. Несерьезно, понимаешь? И река. Такая река, это не грузинская. А тут море. Море, это хорошо», — мечтательно ответил этот необычный 40-летний мужик, толстенными руками с подпаленными волосами доставая из жаровни большой черный противень с каким-то национальным пирогом. «Хозяйка тебе нужна, Автандил?» «Такое хозяйство?» — заметила Зики, вполне очевидно ожидая услышать отмазывающий ответ. Себастьян Перейра внимательно посмотрел на нее, сделал шутливо свирепое лицо и неожиданно для нас согласился. «Нужна? Ты права, сестра. Думаю я. И родня думает. Весь клан думает. Уже и варианты подобрали, понимаешь. У них одно, у меня другое. Как считаешь, кто победит?» Из этого я сделал вывод, что он тут намерен обосноваться надолго. Теперь вряд ли куда Автандила перебросишь. Первым делом мы разгрузились. Первые спустили технику. Три мотоцикла, на которых мы пойдем в рейд. Потом скатили по доскам квадроцикл, предназначенный Автандилу. Ёлки-палки. Так вот для какого зверя навес приготовлен. Туплю перед боем. Стандартные бочки с топливом и поменьше с маслом. Мешки с продуктами, в основном длительного хранения. Пиломатериалы и стекло, ящики и баулы, какой-то тяжеленький блок для радиостанции, навороченный тепловизор в футляре, коробки с мелочевкой. Отдельно поставили ящик с боеприпасами и пиротехникой. Сигналки грузину явно понадобятся, если вспомнить, что некие изыскатели посещали это место еще до первого нашего захода сюда. Анчар помогал чем мог. Всюду совал мокрый нос, все старался погрызть, попробовать, пытался даже ящики зубами тянуть. «Когда коня подковывает и осел свою ногу сует», недовольно констатировал пока еще отшельник и звонко шлепнул пса тяжелой ладонью по заднице. Да так, что зверь присел. «На тропу иди, наблюдать! Выполняй!» Удивительно, но Анчар спокойно послушался, потрусил наверх. Радио у Автандила имеется, антенна стоит на вершине внешнего скального кольца. Но связь очень специфична. Связаться можно лишь с морским постом. Не всегда. И с маяком. Это почти надежно. Ни до дальнего поста, ни тем более до замка дотянуться невозможно. Горы перекрывают радиосигнал. Хорошо в балаклаве, уютно. Ужин оказался шикарным. Настолько, насколько это может организовать солидный грузинский мужчина, решивший произвести на гостей неизгладимое впечатление. Получив массу удовольствия, эмоционального и кулинарного, мы легли спать. Кто на судне, кто в гостевой половине второго домика. Ночью, говорят, сильно шумел океанский прибой и долго кричала какая-то скандальная ночная птичка. Я ничего не слышал. Уснул раньше всех. Спал, как убитый. Уходили с рассветом. Еще темно было. На трех машинах. Все мотоциклы ямаховские. Я на своем любимом всепонтовом круизере XV-1900A Midnight Star. Джай с Ленни на внедорожных байках XT-1200Z. Все собрано, заправлено. Багажник укомплектованы, набиты под завязку. Особенно на круизере. Места много, двигатель мощный. У меня стоят 4 канистры с топливом. На байках еще по одной имеется. Такого запаса хватит, чтобы до самого замка доехать. Вода питьевая. Немного. Будем идти вдоль русла, наберем по факту. Сухпаи на всякий случай. Тент. Это вместо палатки. Немного компактной котловой посуды. И, конечно же, оружие. Уже привычный набор. Я и Джей с винтовками. Ребята еще и со своими Томми. Хаудахи и гладкая беретта в креплениях впереди, на случай лобовой пальбы по дурному зверю. Так что с этим все нормально и понятно. Гораздо сложнее дело обстояло со связью. Для переговоров между экипажами предусмотрены компактные рации ближнего боя. А вот сможет ли Северок К, установленный на заднем багажнике круизера, дотянуться в окружении таких гор до мобильного пункта связи на Пакистанке, это большой вопрос. По плану операции, Юра Водяков должен до завершения силовой фазы встать где-то на 100-м километре дороги. А вот мне бы надо начать вентилировать обстановку как можно раньше. Будем пробовать дотягиваться до 40-го километра. А как с Пакистанки сигнал пройдет, сможем хоть что-то услышать, если сами онемеем? Горы не помешают ли? И хватит ли дальности у радиоузла? В армии, помню, на старенькой Р-111 давали дальность 220-250 километров на V-образную антенну. А у Ватикова аппаратура еще мощнее. Должно получиться. Первые 30 километров предстоящего пути нам уже известны. Мы с Ленни прошли их еще в прошлое посещение. Это и была основная цель предварительной экспедиции. Дальше начнутся настоящие дикие земли. Неизведанные, опасные, непредсказуемые. И что нас там ждет? Одни лишь писатели знают. После довольно крутого подъема в гору, тропа, вдоль которой, перескакивая по камням, стремился к Балаклавской бухте небольшой ручеек, Балаклавка, вышла на скальную полку шириной в 15 метров, проходящую вдоль пугающего отвесного обрыва. Потом пошла по вытянутой горной долинке. По геодезической сути, это и есть перевал. С перевала широкая тропа, превращаясь в этом месте в нормальную, хоть и не торную дорогу, на которой две машины разминуться смогут, спускалась в длиннющую долину среди гор, где начиналась другая речка, текущая на север, к Пакистанке. Вот вдоль нее и пролегает пока наш долгий путь. Лежащая внизу зелено-желтая осенняя долина, огромный вытянутый горный каньон с высокими до километра в начале бортами, однако стенки не отвесные, пологие, подобные нормальные для Путаран, например. Благодаря этому обстоятельству солнечный свет в достатке проникает в долину. Две широкие пестрые ленты высокогорного разнотравья тянутся вдоль всей грунтовки и ручья, в меру меандрирующего среди скальных выступов. Красно-коричневые скалы, а на них невысокие хвойные деревья, поднимающиеся до четверти высоты склонов. Странный разлом. Ручеек невелик, лишь постепенно он начинает превращаться в реку, по мере вбирания в себя столь же крошечных боковых притоков. Однако ширина ущелья впечатляет. В самом широком месте она достигает километров 4, пожалуй. Не по речке горки. Точно, смотрящие выпилили. Итог ручного управления. Она все едина. Непривередливый. Что дали, потому и катим. Каньон мы прошли быстро, хотя скорость маленькой колонны была невелика. В среднем километров 25-30 в час. Предпосылок для разведдеятельности практически не было. Люди тут не жили. Что для меня странно, зверовому охотнику тут самые угодья. Непуганного зверя много. Есть места для засад и удобные позиции для стрельбы сверху. Вряд ли в речушке на этом участке водится форель. Впереди наверняка есть сливы и водопадики. Но чуть дальше уже можно будет попробовать. А вот на обильную боровую дичь рассчитывать не приходится. Редкие рощицы, разбросанные по долине, к тому не располагают. И тем не менее, люди этот оазис для жизни не определили. Почему? Город мы не видели ни разу, а пещерник по-настоящему страшен и опасен лишь в первый раз. При должном спокойствии и опыте два стрелка с гладкоствольными ружьями вполне способны справиться с этим чудовищем.